уж и жарили ж тебя, должно быть, за это, — спокойно заметил Кобылин. — Жарили-то, брат, оно правда, что жарили. Алей, дай-ка ножницы. Что это, братцы, сегодня Майдана нет? — Дави пропились, — заметил Вася. — Если б не пропились, так оно, пожалуй, и было бы. — Если б. За если б и в Москве 100 рублей дают, — заметил Лучка. — А сколько тебе, Лучка, дали за все про все? — заговорил опять Кобылин. — Дали, друг любезный, 105. — А что скажу, братцы, ведь чуть меня не убили, — подхватил Лучка, опять бросая Кобылина. — Вот как вышли мне эти 105, повезли меня в полном параде. А никогда-то до сего я еще плетей не отведывал. Народу привалило видимо-невидимо. Весь город сбежался. Разбойника наказывать будут. Убивец, значит. Уж и как глуп этот народ, так и не знаю, как и сказать. Тимошка, палач, раздел, положил, кричит. Поддержись, ожгу. Жду, что будет. Как он мне влепит раз. Хотел было я крикнуть, раскрыл было рот, а крику-то во мне и нет. Голос, значит, остановился. Как влепит два. Ну, веришь или не веришь, я уж и не слыхал, как два просчитали. А как очнулся, слышу, считают 17-й. Так меня, брат, раза 4 потом с кобылы со столба снимали. По получасу отдыхал, водой обливали. Гляжу на всех, выпуча глаза, да и думаю, тут же помру. А и не помер, наивно спросил Кобылин. Лучка обвел его в высочайшей степени презрительным взглядом. Раздался хохот. «Балясина, как и есть!» «На чердаке нездорово», — заметил Лучка, точно раскаиваясь, что мог заговорить с таким человеком. «Умом, значит, решен», — скрипел Вася. Лучка хоть и убил 6 человек, но в остроге его никогда никто не боялся, несмотря на то, что, может быть, он душевно желал прослыть страшным человеком.